Глава восьмая. «Я не справлюсь», — выдохнула я, в седьмой раз перебирая документы, которые показывала мне мама. Мне страшно было представить то, что на меня свалится. И то я только 1% бумаг посмотрела, не говоря о том, что еще ждет впереди. «Это ужас какой-то. Я не знаю, что мне со всем этим делать. Ты научишься, а Глеб тебе поможет». «Или думаешь, я все сразу понимала?» Я посмотрела на маму и вздохнула, прикусывая губу. «Что-то мне подсказывает, что пущу я все под откос, а мне бы очень не хотелось терять то, что мама трудом выстраивала. Да и ее компания — это тоже огромная память для меня». «Я действительно помогу тебе, если будут возникать какие-то вопросы», — произнес Глеб, листая очередную папку с документами. Я ошарашенно перевела на него взгляд и, шлепнув папку на стол, истерично хохотнула. «Если будут возникать вопросы, вы серьезно? Да у меня их уже куча. И если вы захотите мне помочь, то вам придется вместе со мной сутками проводить время в офисе. Я просто сойду с ума здесь». Едва не плача, я поднялась из кресла и прошла к окну. Мои нервные клетки дружно машут мне ручками, покидая мое тело. Мало мне болезни мамы, так еще эти бумажки покоя не дают. «Варя, не нервничай раньше времени. Я сказал, что помогу тебе». «Глеб Александрович, а вы не хотите все взять себе? Я бы там где-то на периферии маячила и не грустила, что мне так мало досталось. Нет, ну правда, а вы бы были в шоколаде». «Варя, дочка, вообще-то это мой бизнес, и я решаю, кому его завещать». Я закатила глаза и громко завыла. «А как же моя любимая профессия кулинара? Будешь своему мужу выпекать торты и пирожные. Ты же когда-то выйдешь замуж». «Она специально это говорит при Глебе?» Я бросила на мужчину быстрый взгляд и покачала головой. «Нет, с таким бизнесом точно никогда». «Варюша, ты утрируешь. Давай еще раз пройдемся по основным факторам, и тебе станет понятнее». «Нет, мам, сначала кофе, а еще лучше обед, иначе я упаду без сил». «Хорошо, давайте закажем из ресторана еду». «Варя, ты все же подумай, может, тебе стоит какие-то курсы пройти? Менеджмент — это одно, а управлять огромной компанией — совсем другое». «Мам, я буду это делать только из уважения к тебе. Показывай давай свои основные факторы, пока Глеб Александрович заказывает обед». Мама замерла на мне взглядом, смотрела, будто пыталась заглянуть мне в душу. Только зачем ей это делать, если она и так все прекрасно понимает? Мама знает, как мне больно и от того, что я ее теряю, и от того, что не могу быть любимым человеком. И сейчас она явно думала о втором. Ей тоже было больно из-за того, что я несчастлива. Или не настолько счастлива, как могла бы быть. Не выдержав ее взгляда, я опустила глаза вниз. Делала вид, будто читаю что-то очень важное, но на самом деле мне было так больно, что я едва сдерживала слезы. Прикусила щеку с внутренней стороны и старалась подавить в себе слезы. Плакать сейчас точно не время. Я в уборную не выдержала и сорвалась к выходу. Мне нужна минута, чтобы унять эмоции и переключиться. Нужно остыть и перестать думать о том, что происходит сейчас в моей жизни. Все каменной глыбой навалилось в один момент и давит, наращивая давление с каждым днем все сильнее и сильнее. Проскочив приемную, я забежала в уборную и, не сдержав эмоции, рукой прикрыла рот, чтобы не разреветься в голос. Но я хотела кричать, хотела выплеснуть боль, чтобы хоть на минуту почувствовать на душе легкость. Но с того дня, как я узнала о мамином диагнозе, на моих плечах появился невыносимый груз, который становился тяжелее от осознания, что время назад не вернуть. Открыв кран, я, не жалея, смочила лицо водой и, уткнувшись ладонями в раковину, посмотрела на себя в зеркало. Чучело. На кого я стала похожа? Поникший взгляд, синяки под глазами и подсушенная кожа лица. Я даже к косметологу больше не хожу. Для кого она, эта красота? Для Глеба, которому я и даром не нужна. Стукнула по крану, выключая воду, и опустила голову, создавая занавес из собственных волос. «Как долго я еще так продержусь?» Вздрогнула, ощутив руки на своей спине, и, подняв голову, встретилась с маминым взглядом. «Ты рвешь мне душу, девочка моя!» Я сглотнула образовавшийся ком в горле и, на миг зажмурившись, почувствовала, как по щекам снова покатились слезы. «Мамочка, мне так больно!» выдавила из себя полушепотом, захлебываясь слезами. «Мне так больно из-за вас двоих». «Милая», — Почему всегда больно из-за самых дорогих людей? Почему именно они причиняют боль? Потому что любимые всегда под кожей, родная моя. И мне так же больно за тебя. Я резко развернулась к ней и крепко сжала губы, сдерживая новый поток слез. Я паршивая дочка, заставляю тебя волноваться, плакать, когда наоборот должна поддерживать. Но у меня нет сил, нет смелости взять себя в руки, мама. Я погибаю вместе с тобой. Моя душа, она умирает каждый день. Не говори так. Ты молодая, красивая девочка. Ты сильная. Ты невероятно сильная, Варя. Не каждая женщина сможет так долго любить безответно. Но я хочу, чтобы ты знала, вы все равно будете вместе. Мои губы задрожали, и не выдержав, я бросилась к маме в объятия. Как же я хочу, чтобы мы с тобой всегда были вместе. Будем. Даже когда я умру, я буду рядом с тобой. Ты просто знай это. Я медленно покачала головой. Нет. Нет, мамочка, я хочу, как сейчас. Если бы я только знала, в какой день перестанет биться ее сердце. Если бы я знала. Все равно бы ничего не исправила. Вернувшись в кабинет, мы продолжили изучать документы в ожидании нашего обеда. Настроение испортилось, и все мои мысли были снова о маме. А еще ее пронзительный взгляд не давал мне полностью погрузиться в работу. И если я думала о ее болезни и о том, как мало времени у нас осталось, то мама думала о моей несчастной любви. Признаться, мне было неудобно от того, что она знала, кого я люблю все эти годы. Все же Глеб мне не ровесник, и это вгоняло перед мамой в краску. Но поделать с этим я ничего не могла и старалась не обращать внимания. «Я на минутку», — произнесла мама, и, бросив на меня короткий взгляд, вышла из кабинета. «Варя, ты расстроенная? Что-то случилось?» Глеб стоял у окна с сигаретой в руках и смотрел на меня встревоженным взглядом, что, несомненно, меня удивляло. «Это из-за мамы. У меня сейчас постоянно такое настроение. Спасибо за беспокойство». «Может быть, ты поругалась со своим парнем?» Я резко обернулась, но заглянуть в глаза мужчины не могла, потому как сидела к нему спиной. Видела его лишь боковым зрением. «У нас с Алексом все нормально. Ты не боишься, что за время твоего отсутствия он найдет себе другую?» «Почему вас это волнует?» «Или если бы вы любили девушку, но были вдали от нее, то нашли бы ей замену?» «Я не знаю. Я никого не люблю, чтобы утверждать». Его слова о том, что он никого не любит, зацепили меня. Конечно, я понимала, что он ко мне не испытывает ничего, кроме возможной страсти. Но слышать от него о том, что он не влюблен, слишком неприятно. Возможно, во мне тлел маленький огонек надежды. «Тогда не стоит задавать вопросы, в которых вы совсем не разбираетесь. Алекс любит меня и не станет изменять. А если сообщит мне о том, что встретил другую девушку, я буду за него очень рада». «Ты же не любишь его». «Вам же это не мешает спать с девушками? Вы ведь тоже их не любите. Только вот Алекс со мной искренен, а ваши подстилки с вами ради денег». «Варя, ты же не можешь знать наверняка». «Могу», я резко развернулась так, чтобы заглянуть в его глаза. «Грустные. Я могу знать, потому что я знаю, что такое любовь». «Варвара Сергеевна, Глеб Александрович, там заказ из ресторана привезли», сообщила Валентина Николаевна, личный секретарь мамы. «Пусть проходят». Вот и поговорили. Вскоре вернулась мама, и мы с Глебом до вечера больше не поднимали данную тему. Да и о чем говорить? Я понимаю, что он хочет рассорить нас с Алексом или просто мечтает о нашем расставании. Только для чего ему это? Неужели ревнует? Нет, скорее бесится, что так и не стал моим первым мужчиной. Не слишком ли я размечталась? Ему плевать на меня, и все, что он хочет, это задеть меня, уколоть, чтобы я злилась. «Через 2 недели Новый год», — напомнила мама, когда мы вышли из офиса и обратили внимание на заснеженную парковку. А днем снега не было. «Глеб, ты приедешь встречать Новый год с нами?» От маминого вопроса меня бросило в жар, несмотря на то, что на улице сильный мороз. «Наташ, когда это я встречал Новый год в кругу семьи? Ты же знаешь, какие у меня планы на эту ночь. Мог бы хоть раз обойтись без своих баб. Зачем они об этом говорят при мне? Чтобы лишний раз сделать больнее? Глеб Александрович, хорошего вам вечера в компании шлюх. А нам пора. Мам, ты идешь?» «Зависть, Вера, плохое чувство», — ответил Савин, когда я шла в сторону своего авто. «Секс за деньги — последнее, чему бы я завидовала. До завтра, Глеб. До завтра». Я села в машину и завела двигатель, чтобы прогреть его. Мама присела рядом со мной и тут же потерла ладошки и подула на них. Сейчас будет тепло. Что-то мы немного прогадали, пора ставить авто на подземную парковку. «Мам, зачем вы при мне обсуждаете его шлюх? Чтобы лишний раз напомнить мне, что я не нужна Глебу?» Мама повернула ко мне голову и с грустью в глазах посмотрела на меня. «Прости, я не подумала. Хочешь, я уговорю его, чтобы он приехал к нам на Новый год?» Я покачала головой, смотря вперед. Глеб сидел в своей машине и тоже прогревал мотор. «Не хочу, мам. К тому же я, скорее всего, позову Алекса». «Какие же вы глупые!» — выдохнула она, поворачивая голову в сторону авто Глеба. «Он сходит с ума по тебе и при этом не позволяет себе приближаться к тебе. Какой же бред!» «Мам, для Глеба имеет значение только секс. Большего ему не нужно. Так же и со мной. Ты думаешь, почему он к тебе не приближается? Он боится своих чувств». «Нет, мам, он боится, что после того, как между нами что-то случится, ему нужно будет нести ответственность. А вдруг я потяну его под венец?» «В какой-то степени он прав. Ты девочка не для секса и должна быть у него единственной. Он это понимает и не хочет причинять тебе боль». «Боль», — выдохнула я с сарказмом и осторожно тронула авто с места. «Конечно, мне же сейчас не больно». «Больно, милая, я знаю. Но это жизнь, и нужно ее принимать такой, какая она есть. Вопрос в другом. Долго ли еще Глеб будет бегать от тебя?» Я закатила глаза. «Всю жизнь, мам. Он будет бегать от меня всю жизнь». «Я посмотрю на вас с небес, обязательно». «Это было жестоко», — прошептала я, выруливая на дорогу. «Понимаю, но это правда». «Как насчет того, чтобы завтра сходить на каток?» Решила перевести тему, чтобы не расстраиваться еще больше. «Втроем?» Тут же спохватилась мама, на что я улыбнулась в ответ. «Вдвоем, мам, вдвоем». «Ладно, согласна. Может, мужчин подцепим, оттянемся с ними». Я хохотнула и включила радио, понимая, что раз мама с отличным настроением, то и мне нужно соответствовать. «Мам, ты неисправима. Мужик нужен всегда Варе, чтобы плесенью не покрыться». Вечером мы с мамой поужинали вдвоем и уютно расположились в ее комнате на кровати, смотря добрый новогодний фильм под стаканчик безалкогольного глинтвейна. Еще когда Алекс был здесь, я пообещала маме, что приготовлю для нее этот напиток. И он так пришелся ей по душе, что сегодня я сварила для нее глинтвейн в четвертый раз. Мне было приятно сделать для нее что-то, что радовало бы и приносило удовольствие. Я бы все для нее сделала, только бы она как можно дольше жила и была рядом со мной. Я повернула голову и увидела на ее губах добрую улыбку. А мне от этого стало грустно. «Кто-нибудь, отключите мои мысли!» «Я только сейчас поняла, как здорово, что ты пошла учиться на кондитера. Напитки я изучаю сама, мам. Все равно это здорово. Кстати, побалуешь меня чем-то вкусным, пока я еще могу пробовать твою еду?» «Я с удовольствием. Подумаю, чтобы такого диетического испечь для тебя». «Нет, Варя, не надо мне диетического. И так уже сыта этими пресными завтраками и ужинами. Давай что-то обычное, послаще да пожирнее». Я улыбнулась и, усевшись в кровати, поудобнее, всем телом повернулась к маме. «Кто тебе диету прописывал? Ты что, мамуль? Ты даже не представляешь, что можно питаться полезно и одновременно вкусно. Правда? И нет никаких рыбных котлеток на пару и вареного брокколи?» Я с улыбкой на губах покачала головой и сделала глоток немного остывшего глинтвейна. «Нет, мам, на самом деле это все в прошлом. Хочешь, теперь я буду все готовить, и мы вместе будем есть полезную еду?» «Это то же самое, если бы я сидела на диете для похудения». Мама улыбнулась и пальцами коснулась моего лица. «Ты у меня и так красавица. Тебе худеть не надо». «Спасибо, мамуль, я вся в тебя. Не льсти мне. Кстати, ты с Алексом созванивалась?» «Да, мы говорили днем. Он очень скучает». Я отвела взгляд к экрану, но мама заметила перемену моего настроения. «А ты скучаешь, Варя?» «Скучаю», — ответила сухо, пытаясь вникнуть в суть фильма. «Только не по Алексу». «По Алексу, мам. Я к нему очень хорошо отношусь, и мне не хватает этого парня. А хочешь, я поговорю с Глебом?» «Нет», — резко ответила я и тут же, прищурившись, уточнила. «Зачем?» «Чтобы подумал насчет тебя. Ну не могу я смотреть, как ты страдаешь». «Варь, да мне впору алкоголь хлыстать, чтобы не чувствовать эту боль. А хочешь, ну хочешь, я запрещу ему приезжать, чтобы не нервировал тебя. Я, дура, постоянно сталкиваю вас лбами, считая, что это как-то поможет вам стать ближе. Но в итоге ты всегда либо со слезами уходишь, либо просто грустишь. Мне за это хочется стукнуть его. И сейчас ты снова загрустила. но я не могу делать вид, будто его не существует. Я медленно повернула голову и, прикусив губу, грустно улыбнулась. «Мамочка, мне бы его хотя бы обнять, а я не могу этого сделать. И вычеркнуть его не могу, из памяти стереть не могу, и из сердца выкинуть тоже не могу. Раньше было легче, он хотя бы не знал о моих чувствах. А что изменилось после того, как он узнал о твоих чувствах?» Я пожала плечами, снова отводя взгляд в сторону. «Мне кажется, что он мысленно насмехается надо мной. Думает, молодая дурочка влюбилась в него и не может забыть. Одно я знаю точно, Глеб не насмехается над твоими чувствами. А насчет молодой дурочки ты тоже не права. Мужчины любят молодых девушек, и я вижу, как Савин смотрит на тебя. Он не смотрит на меня, мам». «Кажется, я придумала». Она выставила указательный палец вверх и посмотрела на меня довольным взглядом. «Ты будешь соблазнять его. Короткое платье, сексуальное белье, туфли». «Нет». «Я помогу тебе с выбором эротического белья». «Что? Нет, мам!» «Сама завалишь его на лопатки. Кабан будет в клетке. По крайней мере, развлекись с ним. На одну ночь. А там, глядишь, поймешь, что это не твое, и всю любовь смоет после одного раза. Мам, я же твоя дочь. Как ты можешь такое говорить?» «Девочка, с этими шлюханами тоже иногда надо быть жестокой. Попользовала и послала». «Я не верю, что ты мне это говоришь. Тебе, конечно. Пошли посмотрим, что у тебя есть из белья, и завтра же отправимся в магазин. Мам!» «Иначе вызову продавца с гардеробом. Выбирай». Я закатила глаза и, улыбнувшись, лениво сползла с кровати. «Кто бы еще меня учил соблазнять мужчин, как не мама?» «Не мужчин, а мужчину. Одного, туго доходящего. Пойдем, иначе я сойду с ума от любопытства. Сейчас узнаю, чем ты заманиваешь в постель Алекса. Я не...» «Ага, он сам идет. Охотно верю. Ты же красотка». То, что выбор нижнего белья у меня был небольшой, я знала. Во-первых, с собой много не взяла, а во-вторых, то, что оставалось здесь, уже немного потеряло вид. А перед Алексом я особо не красовалась, он меня и такую любил. А я? Мне было приятно, что я и без эротического белья ему нравлюсь. Был бы рядом Глеб, я бы другое купила что-то. «Варь, ты прикалываешься?» — задала вопрос мама, ошарашенно посмотрев на меня и выставив руку с моими трусиками. «Что это? Эротическое белье?» Я демонстративно похлопала ресницами. «Просто трусики». «Я в шоке». «Нет, я понимаю, что ты красотка, но чтобы совсем не соблазнять бельем своего мужчину». «Мам!» «Уверена, если бы ты была с Глебом, то сама бы захотела его соблазнить и накупила бы такого, чего даже я в жизни не видела». «Мама даже мои мысли читает. В общем, смотреть нечего. Белье как белье. То, что это кружево, мало. Завтра поедем выбирать красоту. А сейчас спать, я устала». Я закатила глаза и, выдохнув, задвинула ящик. «Чувствую, завтра я превращусь в развратницу. И это с помощью мамы. Нет, определенно надо звать Лерку. Может, хоть она маму остановит. Или я ошибаюсь?» Утро началось с кофе, блинчиков с икрой и радостных песен из динамиков телевизора. Мама была в прекрасном настроении, что, несомненно, меня радовало. Я сама улыбнулась, глядя на ее улыбку, с которой она накрывала на стол. «Если бы было так всегда. Доброе утро, мамуль! Доброе утро, Варя! Как твое настроение?» Я подошла к маме и тут же утонула в ее объятиях. «Каждое утро хочу видеть твою улыбку, и настроение хорошее становится. Я рада, а я решила побаловать тебя любимыми блинчиками. Не только же тебе меня откармливать». «Люблю блинчики, которые ты готовишь. Чаю? С удовольствием. Там молоко для тебя подогрело. Спасибо, мамуль. Ты не забыла, что мы сегодня едем за покупками?» Я пожала плечами и присела напротив мамы. Налила нам чаю и в свою чашку добавила немного молока. «Не забыла, но не понимаю, для чего это нужно. Варь, а разве нужен повод? Неужели ты не можешь порадовать себя?» Я улыбнулась и, щедро посыпав икрой блинчик, поднесла его к губам. «Ты права, мам. Порадуй себя». «Вот и отлично». «Кстати, вспомнила». Мама отпила чая и, отставив чашку, подняла указательный палец кверху. «Я сегодня дома не ночую». Я уставилась на нее удивленным взглядом. «А где ты ночуешь?» «У мужчины. И не осуждай меня. Дай кайфануть». «Я тебя никогда не осуждала, мам. И сейчас не собираюсь. Мне, конечно, будет грустно, но я понимаю, что тебе тоже хочется погулять. А я фильм какой-нибудь посмотрю». «Спасибо, милая. Можешь Глеба позвать?» «Конечно, как раз он приедет пить со мной чай. Приятного аппетита. Взаимно». За покупками мы с мамой отправились вдвоем. У Леры была встреча с ее мужчиной, и то, каким голосом она это сообщила, мне очень не понравилось. Неужели они поссорились? Нужно обязательно встретиться с подругой и узнать причину ее грусти. Если вдруг Витя ее бросил, то Лерке понадобится моя поддержка. А кому, как не мне, знать, как это больно любить безответно. По магазинам мы гуляли около 2 часов. Я прикупила пару красивых комплектов, которые смотрелись на теле просто идеально и кричали о том, что не оставят любимого мужчину равнодушным. Смешно, учитывая тот факт, что моему любимому мужчине нет до меня никакого дела. А вот мама тоже прикупила для себя комплект с пеньюаром, пощеголяла передо мной в нем, а потом, переодевшись, убежала к своему мужчине. Несмотря на болезнь, мама внешне выглядела хорошо. Все та же сексуальная подтянутая фигура, красивая улыбка и горящий взгляд, перемешанный с болью. Конечно, она изменилась, и были синяки под глазами, которые она скрывала под тональным кремом, и ее новая прическа. Но в целом мама держалась отлично, и это меня очень радовало. Еще бы отмотать время назад, чтобы раньше узнать о ее болезни. Закрыв за мамой двери, я с грустью вздохнула и пошла в гостиную. Осмотрелась и поняла, что, по сути, и заняться нечем. Телевизор смотреть не хотелось, выпечкой заниматься не было настроения. Зато появилась одна идея. Захотелось примерить свои покупки. Возможно, хоть так удастся поднять себе настроение. Отыскав в баре бутылку вина, налила себе полный бокал и, включив лирическую музыку на колонке, ушла в комнату. Примерила сразу бежевый комплект, любуясь, как чашечки лифчика идеально подчеркивают и без того упругую грудь. Очень красиво и сексуально. Но я больше любила кружево без поролона. Благо, моя грудь позволяла носить подобные изделия, и практически все лифчики были по моему вкусу. Отпив немного вина, я переоделась в черный комплект, который выглядел куда эротичнее прежнего. Да и на смуглой коже белье смотрелось как-то интереснее и загадочнее. Я покрутилась около зеркала, отмечая, что время, проведенное в зале за границей, пошло мне на пользу. Живот стал более плоский, особенно если я не ела жирного или много сладкого, и попа округлилась. Красиво, я не льстила себе. Да и мама всегда говорила, что я красивая, а ее слова для меня очень важны. Осмотрев себя в зеркале еще раз, я грустно улыбнулась, прошла к комоду, где стоял мой бокал вина, и, подхватив его, тут же опустошила. Алкоголь приятно разлился по гортани, и я поняла, что хочу выпить еще. А почему бы и не напиться? Я же не в клубе приключений на задницу искать буду, а дома выпью немного вина и завалюсь спать. Накинув шелковый халат поверх белья, поправила волосы и, прихватив бокал, спустилась вниз. На кухне налила себе еще вина, а когда проходила мимо большого зеркала в гостиную, снова остановилась полюбоваться собой. Я не была самовлюбленной, просто от чего-то проскочила мысль: а что, если бы Глеб меня увидел в этом комплекте? Я потянула за пояс халата, который тут же соскользнул и упал к ногам. Полы шелкового безобразия распахнулись 10 сантиметров, и я улыбнулась. Да у Глеба таких, как я, пруд пруди. Какое ему дело до меня и моего вида? Прошла по комнате и забралась ногами на диван. Бокал вина опустошила наполовину. Кажется, еще немного, и меня унесет. Ничего, я редко балуюсь подобным. Почему бы один раз не расслабиться? Тем более, когда моя душа постоянно плачет. Сначала Глеб, потом мама. И все это в совокупности причиняло непередаваемую боль. Конечно же, разница между любовью к мужчине и любовью к маме была колоссальная, но боль... Разве может не болеть, когда ты ни на одну из ситуаций не можешь повлиять? Залпом, допив оставшееся вино в бокале, я поняла, что плакать совсем не хочется. Слез нет. Только душа на части разрывается от понимания того, что я ничего не могу изменить. И Алексу наверняка причиняю боль. А вот за это я себя ненавижу. Он не заслужил такого отношения, и мне сложно от того, что я не могу ответить ему взаимностью. И сложнее от того, что он это знает. Он знает, что я люблю другого, но сказать ему, кто тот самый мужчина, у меня не хватило смелости. Вряд ли бы он сейчас мог спокойно меня оставить здесь, зная, что человек, которого я люблю, постоянно мельтешит перед глазами. Как же это неправильно засыпать в одной постели с Алексом, а мыслями быть с другим мужчиной. Это так мерзко с моей стороны. Но что мне сделать, если я не могу запретить себе думать о Глебе? Забрала из кухни бутылку с вином и снова обновила свой бокал. Сделала пару глотков, чувствуя, что я уже начала хмелеть. Еще немного и спать пойду. Быстро я, однако. Но неудивительно, потому что с алкоголем я особо не дружила. Не видела в нем ничего привлекательного. Разве вот так редко, чтобы погрустить? Хотя грусти мне теперь хватит и без алкоголя. По дому неожиданно раздался звонок. Домофон. Странно, кто бы это мог быть в такое время? Нет, не так уж и поздно, но мамы дома нет, а ко мне некому приезжать. Поднявшись с дивана, я слегка пошатнулась, улыбнулась со своего состояния и прошла к входной двери. Только вот когда включила экран домофона, слегка обалдела от увиденной картины. Возле ворот стоял Глеб. Неужели он не в курсе, что мама уехала? «Что вам?» — буркнула я, нажав на кнопку для связи. «Открывай давай!» — грубо рявкнул он, на что я закатила глаза. Громко вздохнула, что наверняка он услышал, и нажала кнопку, открывая калитку. «Интересно, что ему надо?»